Они подошли к заднему входу. Рикмен набрал код, чтобы открыть дверь, и только тогда спросил, есть новости. Губы Фостера презрительно скривились. «Джордан ведет себя как примерный мальчик. Но он под круглосуточным наблюдением. Все равно проколется, и мы его сцапаем». Нельзя сказать, что новость пришлась по душе инспектору, и Фостер благоразумно решил помолчать. Хинчклифф сидел в кабинете без пиджака, погруженный в бумаги. Он поднял глаза, и морщины на лбу обозначились резче. «Джефф?» — удивился он. Тон был отнюдь не гостеприимным. «Мне вчера вечером позвонили», — начал Рикмен. «Ты отстранен от этого дела, Джефф. Тебе нельзя интересоваться следствием и обсуждать следственные действия. Любое вмешательство с твоей стороны может нарушить объективность ведения дела, сэр». «Ты не слышал, что я сказал?» — спросил Хинчклифф, сердито повышая голос. «Чего ты, черт возьми, шляешься тут по моему кабинету?» Рикмен аккуратно извлек из записной книжки две фотографии, держа их за края, и положил их рядышком на стол Хинчклиффа. «Что это?» — спросил тот. «Возможная жертва». Рикмен показал на фото Араша. «И человек, купивший его удостоверение личности». Хинчклифф хотел было взять их, но Рикмен остановил его резким. «Сэр!» Рука Хинчклиффа застыла над снимками. «Их надо проверить на отпечатки», — пояснил Рикмен. Хинчклифф откинулся в кресле. «Человек, передавший мне снимки, не захотел назваться», — сказал Рикмен. Он передал Фостеру вырванную страничку из блокнота. «Здесь регистрационный номер его машины. Возможно, фальшивый. Парень напуган. И потому мог перестраховаться». «Не без причины?» — уже с интересом спросил Хинчклифф. «Может быть». Джефф изложил им историю полностью, опустив только свой вопрос под конец встречи. «Значит, они присваивают документы тех, кто на законных основаниях находится в Соединенном Королевстве. И что потом? Их убивают?» — спросил Хинчклифф. — Я не уверен, знает ли он наверняка, но считает, что его друг мертв. — Кто имеет доступ к информации по заявлениям? — Кто мог знать, что иммигрант получил статус беженца? — Другие иммигранты, — предположил Рикмен. — Благотворительные организации, — продолжил Фостер. — Или солиситоры, — закончил Хинчклифф. Рикмен так устал, что ему понадобилось некоторое время, чтобы сообразить. Грейс мне говорила... Даже произнести ее имя было трудно. Грудь сжалась, горло стянуло. Ему показалось, что он не может выдохнуть. Он оперся о стол старшего инспектора, дожидаясь, пока пройдет спазм. «Джефф!» Хинчклифф приподнялся, не зная, чем помочь. Рикмен отрицательно помахал рукой и продолжил. «Некоторые лондонские солиситоры подряжают всякую шваль, чтобы... встречать иммигрантов у парома. Они забирают их у иммиграционных властей и везут в микроавтобусах до Лондона. Там принуждают заключать договоры с адвокатскими конторами на время рассмотрения заявлений. Прибыльно, я думаю», — заметил Хинчклифф. «Сомнительно с точки зрения морали, но, насколько я знаю, законно. Многим заявителям, попавшимся на этот крючок, отказывают в предоставлении убежища», — пояснил Рикмен. «Совет по делам беженцев предполагает, что причина — халатное отношение и некомпетентность официальных представителей. А что, если некоторые добиваются положительных результатов, но не сообщают об этом своим клиентам?» Хинчклифф провел рукой по лицу и стал поглаживать щеку, обдумывая сказанное. «Мы знаем, что мисс Хабиб получила статус беженца», — заговорил Рикмен, которому невмоготу было терпеть. Поскольку Хинчклифф так и не ответил, он выпалил. «Так давайте проверим и других. Вдруг и они тоже».